Глава 21. У дома на красной сосне творились великие дела. Было светло, как днем, и оживленно. По крыше ползали анчутка и пельмень, бодро работая. Лишь небольшой участок остался покрыт ржавой жестянкой, а остальное сияло жестянкой навехонькой. Все сияло, потому что со старого столба по округе разливался в самделишный электрический свет. На столб взбирался на когтях Эйхе, и как только он преодолел полпути, из хибарки вынесло легким ветром тетку Наталью. Взмахнув шалью, как птица крыльями, она чего-то требовала, можно сказать, скандаля. Колька подумал вслух. «Со столба сгоняет, что ли?» Сонька подтвердила снисходительно, не без презрения. «Опасается. Контуженный. Голова завертится, и он плюхнется». «Ей-то что?» Девчонка дернула плечами, мол, ей ничего. А что, до мамы — это ее дело. Когда они приблизились, Эйхе уже завершил работу и вполне ловко спустился. Целый и невредимый, снимая рукавицы, он ставил Наталью в известность. «Проводку по дому сделаю завтра. Провода, правда, БУ, но при аккуратном обращении еще прослужат». Введенская твердо сказала. «Нет, не сделайте. Вы будете мешать». «Хорошо, я не буду мешать. Рубцов сделает», — невозмутимо сообщил заведующий. «Он полегче и потише. Андрей!» «Я?» — отозвался с крыши пельмень. «Пожалуйста, завтра сделай разводку по этому вот дому». Помешков пельмень отозвался. «Есть!» Анчутка же, увидев гостей, свистнул и помахал рукой. Наталья закончила что-то выговаривать Эйхе, причем тот, склонив голову, вытирал руки платком и совершенно определенно не слушал. Увидев Кольку и Соню, улыбнулась. «Долго же ты гуляла? Я уж начала волноваться. Ты, Коля, где ее выловил?» «Да вот!» Начал было Колька, но краем глаза, уловив характерное для Соньки трепыхание, сказал не то, что хотел. «Случайно. Думаю, темно у вас. Провожу. А тут прям электрификация. Что ж ты, Соня, и не сказала? Дошла бы и сама». «Я не знала». Наталья, улыбаясь, призналась. «Никто не знал. Все у них», — она кивнула в сторону дома, — «сюрпризами. Вот электричество нам восстановили». Заведующий, подойдя, протянул Кольке руку, поприветствовал, клацая точно затвором. «Добрый вечер!» Колька руку пожал, хотя с неохотой. Эйхе этот ему не нравился. Мутный он какой-то, себе на уме, ни с кем не сходится. Химичит, сам пилит, красит, ремонтирует. Летал он с Палычем, тот его отстаивает даже перед Веркой. Та заведующего ненавидит. В особенности, как донесла Оля, за анчутку с пельменем. Ох и пропарили Веру в райкоме. Хотя тут Колька считал, что и по делам ей. Работают на тебя люди бесплатно. Так хотя бы говори с ними с уважением, а не поминай им все промахи от рождения, не попрекай. Сами мужики за Эйхе горой, те же Яшка и Андрюха. Только Эйхе, Куркуль, никому, кроме Натальи, помогать не рвется. Быть хорошим для всех, как Максим Максимович, не желает. Но это дела хозяйственные. А вот не этот ли товарищ Соньке мозги загаживает? Больше-то вроде некому. Кроме него тут никто не бывает. Видать, Наталья и Соньку сплавила в лагерь от греха, чтобы общались меньше. И еще один момент, такой же темный, как глаз Ильича на проклятом червонце. Деньги откуда? На провода, пусть и БУ, на изоляторы. Жесть на крышу. И, кстати, о деньгах. Улучив момент, Колька сунул Наталье конфискованные у ее дочки средства. Та, глянув, ахнула, удивилась с испугом. «Откуда, Коля?» «У Сони отобрал», — кратко сообщил он. «Не надо бы вам ей такие деньги давать». Наталья, что-то буркнув, спрятала червонец в карман. Нет, Колька честно собирался потолковать обо всем случившемся с Палычем, но просто его дома не было. Колька заскочил Коле вручить гостинцы и апельсин, имея в виду просто за ручку подержать. Она ж, небось, после сегодняшнего не то что гулять, пошевелиться не может. Однако Ольга встретила энергичная и ужасно радостная. Приняв гостинцы, обрадовалась. «Ой, как здорово! Мама с Палычем обрадуется!» «А где они?» «Как где? На работе все!» И Ольга принялась накрывать на стол к чаю. «Ну, конечно! Она потому и бодрая, что Соньки не было весь день!» Оля толковала о родительском дне, который прошел чрезвычайно хорошо. Ребят разрешили провести на фабрику. Они воочию убедились в том, какие герои их родители. Даже Волька Букин, ведь его отец, несмотря на свой недуг, наладчик отменный. В обед удалось даже всем вместе чаю попить. Получился настоящий родительский день, как во всамделишном пионерлагере. Мамы и папы с новыми силами отправились к станкам, а ребята осознали серьезность своей задачи — отдыхать изо всех сил, и принялись ее решать. Ольга так и сыпала. Играли в казаки-разбойники, купались, в мяч постучали, рисовали. А как Санька пришел, все уж с ног валились. Тут она сделала паузу, спросила. «Ты что так смотришь?» «Да так», — таинственно протянул он. И как факир извлек из кармана то самое Приморье. Она даже не сразу поняла, что это, а когда поняла, ой, что началось. Глазища ее бездонные распахнулись, дрожащими пальцами потянулась к волшебной коробочке, открыла крышечку и, замирая, вдохнула даже не аромат, намек на него. Потом, священно действуя, смочила самый кончик пальца, нанесла на запястье, за ушками, крошечными, розовыми и без того ароматными, и, прикрыв глаза, простонав «Колька!», расцеловала так сладко, что все Колькины кости растаяли, а душа напротив — взмыла к небесам, легкая, белая, как пропавшая без вести безе. Оно, конечно, можно было бы дождаться Палыча, доложить ему всю эту историю, рассказать про чрезмерно черноглазого, косоватого Ильича. Но все события сегодняшнего долгого дня схлопнулись в бесконечном счастье. И из головы испарилось совершенно все, не касающееся их двоих. Было ли это правильное решение? Да, пожалуй, нет, но вполне извинительное. Ночь легла плотная, как одеяло укутало развалины расселенных домов, лес по-прежнему стоял темной стеной. И все равно на третьей улице Красной Сосны было светло. Новый фонарь разливал свет живой, желтоватый, жидкий, как старое масло. Оживали двор, огород, запущенный уже за ненадобностью. Зачем, если в доме теперь не переводятся харчи? Звенящее пугало в лапсердаке. За лесом взлаивались собаки, перекликались паровозы. Сонька, нагулявшись и нанервничавшись, уже спала, а Наталья, сидя по-бабски на заваленке, одновременно тосковала и любовалась на фонарь. Вышел Андрей, злой, которому снова днем не удалось выспаться из-за ремонта, а носу высунуть нельзя было из дома двое суток, проворчал. «Чертов прожектор!» «Что, ярко?» — поддела Наталья. Князь заявил прямо. «Гайр этот меня утомил. Чуть заведешь глаза, и он со своими нездоровыми инициативами. Ему заняться нечем по работе. Если электрик влезет на мою половину, пристрелю». «Рубцова? За что?» «Чухну эту, твоего ухажера». «Напугал меня. Я еще думаю, мальчик-то при чем?» «Нет, мальчик ни при чем. Мальчик пригодится». «А Эхи-то при чем?» «Утомил», — повторил Андрей. «И куда ж труп девать?» — спросила Наталья, подливая маслице в огонь. Но князь уже по-иному, шутливо отозвался. «Ну что ты, труп не нужен, да и невиновного за что карать?» «Это интересно. А кто же виновный тогда?» «Ты, конечно. Человеку тумана напускаешь, мозги пудришь, заботу изображаешь». Князь очень похоже изобразил Эхи. «Виктор Робертович, немедленно вниз, запрещаю». «Что тут такого?» — огрызнулась Наталья, надувшись. «Такое, то, что он мне мешает». «Поверить не могу, Андрей. Или что, ревнуешь?» «Нет». «Что, мне отказать ему от дома?» Но он почему-то спросил. «Соня вернулась?» «Да, вернулась. И вот что». «Тогда ему скоро станет не до тебя». «Бог с ним!» — нетерпеливо прервала князя Наталья, вынула фальшивку, данную Колькой. «Зачем ты ребенку свои фантики суешь? Неужто не ясно?» «Откуда?» — тотчас спросил князь, который сам выдал дочке два фантика с просьбой отправить кое-что на почте. Но не тут, а в центре. Наталья смутилась, залепетала. «Я у Сони отобрала». Андрей, заметно расслабившись, попытался уточнить. «И что не так? Ты же сказала, фальшивки отменные, на твой острый глазок. Или солгала, Наташенька?» «Андрей, я...» Но он, не слушая, резюмировал. «Значит, одобрила фальшивки, которые может распознать любая торговка пирогами? Или на что там Соня пыталась потратить? Точно ли я виноват, Наташа?» Конечно же, она промолчала. Князь взял деловой тон. «Раз так, то в скорости следы приведут сюда. Надо уходить». Наталья немедленно взмолилась. «Уходи! Умоляю, уходи!» Князь успокоил. «Я готов. Дай мне клише и ночь работы. Более ты меня не увидишь на этом свете». Тогда она взорвалась. «Господи! Да сколько можно? Да не знаю я ничего. Иди, обыскивай. Что найдешь, все твое». «Я обыскивал». «Ну вот, ты же сам не нашел. Значит, ничего и нет. Я и о прессах ничего не знала». Князь горько констатировал. «Брешешь ведь». Наталью обуяла жажда погибели. «Хам, пошел вон!» Она спохватилась, осеклась, но поздно. Андрей, поплотнее прикрыв дверь, спустился с крыльца, присел на корточки, с заботливостью заглянул в лицо. Как бы пытался понять, не сбрендила ли говорящая кукла. Потом он вздохнул и вынул нож, тот самый, которым закладывал книги. «Я у вас тут интересное нашел. Рискну предположить, что это японский тонто, усовершенствованный для мести. Видишь, какие зазубрины?» Наталья невольно отворачивалась, а ножик так и притягивал взгляд. Небольшой, тронутый ржавчиной, в самом деле с зубцами на полотне, как будто от частого применения. И обволакивал лекторский голос Андрея. Он умел говорить так, чтобы ловили каждое слово и жаждали продолжения. «Он маленький, сразу не убьет. Но в чем смысл? Войдя в тело, неровное полотно не выйдет просто так, не разорвав ткани, а ржавчина спровоцирует заражение. Если раненый не получит помощи немедленно, то умрет мучительной и медленной смертью. Попробуем». Прежде чем она успела прянуть в сторону, князь свободной рукой ухватил Наталью за горло, а нож вплотную приставил к животу. И, сжимая пальцы все крепче, пока она не захрипела, князь заговорил. «Выпустить все твои поганенькие лживенькие кишки? Только кивни, не бойся. С кем же ты так разговариваешь, курва? Подстилка красноперая! Попутала совсем, моль бледная, немочь, стерва!» Он все сжимал, сжимал пальцы и сквернословил. Сквернословил без передышки, размеренно, не останавливаясь, не повторяясь. Долго, ужасно долго. Так что самый воздух, казалось, сгустился и стал непригоден для дыхания. Черная, беспросветная пелена обвела Наталью, В голове вспыхивали яркие шары, и уже подступала к пережатому горлу иррациональная гибельная радость. Но не в этот раз суждено было умереть. Князь убрал нож, ослабил хватку, притянул к себе обмякшее тело и обнял, укачивая. «Клише, выдай, я дам тебе дышать!» Наталья не ответила, была без чувств. Голова ее лежала на плече, глаза закрыты, краска сошла с лица. Еле слышно, воздух проникал через приоткрытые бледные губы. Андрей похлопал по щекам, приводя в чувство. Она открыла глаза, отпрянула, но он, легко преодолев сопротивление, прижал к себе. «Тихо, тихо, шш, ничего страшного, это всего лишь я». Она не могла подняться, ноги не держали, точно кости испарились. Тогда князь поднял ее на руки, легко, как куклу, отнес на топчан, уложил и долго сидел рядом, гладя по голове. А рядом дрыхла Сонька. Спала тихо-тихо, и личико было спокойное, гладкое, как яичко. Лишь время от времени трепетали брови и ресницы, темные, как у отца, будто она слышала обрывки черных слов или улавливала их гнусные мысли. Князь ушел на свою половину. Надо было бы еще раз осмотреть формы для червонцев. Наверняка там такая малость, поправить, и никто ничего более не заметит. Но руки дрожали. И мысль точила. Неужто и вправду? Снова сдала. А эйхе, ерунда. 2-3 дня, или сколько сейчас письма по Москве идут, и чухне будет чем заняться вне этого дома. Утомил.